Начиная писать эту книгу, я даже не предполагал, что заканчивать ее придется в поистине страшное время, когда великую и культурнейшую планету Асселон штурмуют орды варваров с далеких и неизведанных звезд. В окно своего кабинета я вижу пылающие развалины столицы, которую сначала превратили в руины бомбардировкой с орбиты, а затем высадили десант. Наши силы самообороны и горожане отважно сражаются за каждую груду камней, бывшую когда-то их домом, но исход этой битвы уже предрешен. Университет пока не бомбили. Очевидно, пришельцы не желают уничтожать самое ценное, что есть на Асселоне. И это позволит мне закончить свой труд, прежде чем я присоединюсь к тем, кто бьется сейчас на улицах разрушенного города. Хотя я никогда в жизни не держал в руках оружие и подозреваю, что толку от меня будет немного. Межзвездная сеть уже не действует. Поэтому я запишу эту книгу, а также образ своего сознания и образцы ДНК для клонирования тела в память космического дрона. Может быть, мне удастся отправить его в открытый космос, как когда-то, на Земле, тысячелетия назад, потерпевшие кораблекрушение бросали в море бутылку с исчерканной корявыми буквами бумагой в надежде, что она попадет в рыбачьи сети, указав путь спасательной экспедиции или хотя бы поведав томящимся в безвестности близким, какая судьба постигла людей, которых они знали и любили. Историей космического пиратства я заинтересовался давно, еще будучи вольным слушателем университета Асселона. Однако работать над книгой начал только 3 года назад. Большинство весьма авторитетных динозавров нашего университета, прослышав о моем увлечении, тихонько и не всегда беззлобно посмеивались. «Несерьезная какая-то тема», — говорили они. «Беллетристика, да и только». И в чем-то были правы. Ведь я решил написать не скучную консервативную научную работу, а что-нибудь в новомодном духе, когда исторические события излагаются через жизнеописание непосредственного их участника. Это течение называется «живая история», и оно не слишком популярно среди корифеев асселонских кафедр. Мне пришлось немало посидеть в архивах. Первые события данного исследования отстают от нашего времени более чем на 1000 условных земных лет. От этого периода до нас дошло не так много источников вообще, и о случаях пиратства в космическом пространстве в частности. Чтобы раздобыть побольше сведений о марсианском восстании, я целый месяц провел в Солнечной системе. Конечно, можно было отправиться на любую из планет виртуально, телепортировав по межзвездной сети свое сознание и не подвергаясь превратностям космического путешествия. Но я предпочел лететь вживую, хотя и пришлось потратить на это весь свой отпуск и все свои сбережения. А ведь жалование магистра наук на Асселоне, вопреки распространенному мнению, отнюдь невелико. Я разделил свой труд на 3 тома. В первом рассказывается о самых ярких эпизодах космического пиратства в период, когда человечество еще не вышло за пределы Солнечной системы. И тут мое путешествие на Марс полностью оправдало себя. В Капелле я обнаружил книгу, написанную более 900 лет назад, когда еще были живы многие участники марсианского восстания. Книги этой не было раньше ни в одной библиотеке сети. Даже упоминания о ней мне не встречалось. Я случайно наткнулся на единственный сохранившийся бумажный экземпляр у местного букиниста, старичка весьма себе на уме, который любезно, но за очень большие деньги сделал мне копию. Книга эта называется «Падение Марса». Автор ее — Бехар Гуан, личность более чем таинственная. Мне не удалось найти никаких сведений об этом человеке. Однако из предисловия известно, что он встречался со многими корсарами Наполеона Анара, а вполне возможно и сам участвовал в историческом рейде на Луну. Я перевел «Падение Марса» со старомарсианского языка марсельезы, и теперь эта книга доступна во всех библиотеках с моей вступительной статьей. Второй том посвящен самому увлекательнейшему, на мой взгляд, периоду истории человечества — колонизации звездных систем. Я написал немало работ на эту тему, с которыми читатель также может ознакомиться в библиотеках межзвездной сети. Рискуя вызвать гнев невежд и критиканов, я рекомендую прочитать фундаментальный труд Ласло Лая «Покорение галактики». Пусть Ласло всю жизнь проработал скромным корабельным инженером в доках на захудалой планете, никогда не имел никакого научного звания и не был сотрудником ни одного университета или музея. Однако именно его книга, на мой взгляд, всеобъемлюще описывает 600-летний период расселения человечества по галактике. Третья книга рассказывает о космическом пиратстве в последние 150 лет, период относительной стабильности и спокойных галактических трасс, когда нападения на корабли и планеты, за редким исключением, сделались уделом бурного прошлого. Самым примечательным эпизодом по теме моего исследования явился захват королевской яхты Асселона «Принцесса Байба». Все прочие случаи пиратства в это спокойное, цивилизованное время куда менее значительны и заслуживают лишь краткого упоминания. История принцессы Байбы настолько знаменита, что, наверное, большинство из вас прекрасно с ней знакомо. Однако то, как через много лет были обнаружены награбленные сокровища, никто не может описать с большей точностью, чем я, ибо явился непосредственным участником событий. Перед каждым из рассказов, которые составляют эту книгу, я буду давать характеристику эпохи, в которую происходит действие. Краткий обзор политических событий, нравов и технических возможностей. Конечно, она не может претендовать на сколь-либо подробное описание истории человечества в данный, пусть даже очень краткий период, но все же поможет читателю сориентироваться. Скажу еще, что ни один из персонажей рассказов мною не выдуман. Каждое имя упоминается в источниках. Правда, кроме имени, об этих людях зачастую не сохранилось почти никаких сведений. Их жизнь я реконструировал, пользуясь в основном своей фантазией. Ведь за каждым именем, за каждой сухой строчкой в несколько букв, обозначенной в исторической монографии, скрывается целая судьба. Ну, вот и все. Практически закончил. Записываю свое сознание и ДНК в память дрона, пока нашему небольшому, но отважному королевскому флоту каким-то чудом удается сдерживать врага. Сфера Дайсона, старейшая в мирах, населенных людьми, уже наполовину разрушенной, и планете катастрофически не хватает энергии. Как только она иссякнет, Асселон падет. Я оптимист, поэтому надеюсь, что человечество не будет уничтожено нынешним вторжением. Мой дрон же, возможно, когда-нибудь найдут в космосе или на пустынной планете, и меня воскресят в новом замечательном мире спустя сотни лет после того, как я погибну при штурме Асселона, скорее всего, не совершив никаких подвигов и не снискав воинской славы. Магистр наук университета Асселона Дециус Каева.